Матерь Агни-йоги. Каждый день неотменно можно брать какое-либо наиболее звучащее в данный момент качество духа для утверждения. Сегодня возьмем сдержанность. Кто же сказал, что внутреннее свое состояние надо выносить на обозрение людям? Сдержанность означает и защищенность. Ибо каждое приоткрытие своего сознания ставит его под удар неуравновешенности чужого сознания. Лучше, когда не за что уцепиться, так как люди имеют наклонность к тому, чтобы цепляться за все кажущееся им неудовлетворяющим их представлением о том, каков, по их мнению, должен быть человек. Потому каждое слово должно быть строго обдумано. Лишние слова устраняются совершенно. Говорить из-за так называемой вежливости и занимать кого-то разговорами недопустимо, когда каждое слово огненной вспышки подобно и вонзается в сознание собеседника, как стрела. Раньше, когда огненность мысли была не столь напряженной, ответственность за слова была не столь велика. Но рост внутренних огней усиливает и ответственность за каждое слово. Можно отметить, как иногда сильно и болезненно реагируют сейчас люди на то, что им говорится. Потому 7 раз лучше отмерить, прежде чем отрезать мысль, облеченную словами. Сдержанность в этом случае хороша тем, что не допускает излишних слов. Люди любят так говорить, что нет никакой надобности обременять их своими словами. Лучше им предоставить возможность высказаться, чем делать это самому. Но когда приходится все же сказать свое слово, пусть оно будет скупым и под суровым контролем.